Часть 5. Убийство диджея. 22 марта 1991 года. Убийство диджея. Soundboy Killing. Название композиции Мега Бантона. Один. Интересно, он сейчас спит? Босс, я-то откуда знаю? Ладно, просто укажи мне его камеру. Да я уж пару минут назад указал. Здесь в узилище сидельцев не так много. Узилище? Название какое-то допотопное. Как управишься, обратно выходи сам. То есть на постоянное сопровождение мне не рассчитывать? Темноты не люблю. Моим шагам вторит звучное эхо. В голове издевательская мысль. Сам ведь напросился. Все хотел увидеть своими глазами. Вот и давай, дерзай. Кроме шуток. На этого занозистого щегла они спикировали в духе Гризельды Бланка. Такой вот стиль, коварный как стилет, отточился на Ямайке. Надо отдать должное этой суке, сгинувшей дорогой ценой. Уж что-что, а одну великую инновацию она у нас все же воплотила. Вот как все складывалось. Пока папаша Джоси отсчитывал дни до своей экстрадиции в США за убийство, рэкет, препятствование правосудию, наркотрафик и так далее и тому подобное, теперь ему все это аукнется по жопе бумерангом. Направление Копенгагеном в качестве дона сел его подросший сынок Бенджи. Более толстая, темнокожая и занудная версия своего отца. Типа регента или наместника, точнее сатрапа. И вот Бенджи Уэйлс взялся за подготовку ежегодного матча в крикет, памяти папы Ло. Сюда так или иначе входила предварительная встреча на Кинг-стрит, восточнее западного Кингстона. Когда Дон Запада направляется на восток, это всегда сопряжено с проблемами. А тут он еще взял и отправился в одиночку на моцике. И вот он едет, глядя прямиком перед собой и думая, вероятно, о своем. Притормаживает на светофоре у перекрестка, и тут рядом с ним останавливается еще один мотоцикл. Когда он, наконец, оборачивается поглядеть, кто там, с мотоцикла открывают огонь двое в черном, вышибая Бенджи сердце из груди. Забавно, правда? Казалось бы, Бенджи — отпрыск грёбаного Джоси Уэйлса, спеленок рос среди разборок и пальбы, но все равно путешествовал по миру, во всяком случае по штатам, ходил в навороченную школу и ни дня в своей жизни не ложился спать голодным. И что же получается? Ганмен из него как из говна пуля. Расслаблен от хорошей жизни. Ничем не лучше какого-нибудь жопошника, что выходит из папикова апартмента на Central Park West. Его папаша считает, что всю страну держал за горло по меньшей мере трижды. Да так, что у нее сердчишка обмирала. А этот его золотой мальчик отправляется на моцике, сам по себе. О чем он думал? Что все ганмены в это время в церкви, что ли? Убийство в стиле Гризельды? Вот так на дурняк не происходит. Эта хрень была не просто спланирована, а еще и координировалась извне до самого, так сказать, места происшествия. До того конкретного перекрестка. Эти юнцы, они же безголовые. Я вот стар, как скипидар. Одно время я думал, что старый — это когда человек, впервые разгибаясь, ахает от прострела в спине. Теперь же я понимаю, что старость — это когда встречаешь своих давних врагов, слишком уже дряхлых, чтобы биться. И все, что у вас осталось от застарелой вражды, — это ностальгия. А за ностальгию принято чокаться, а не стреляться. Входные пулевые отверстия в голове и груди, а исходящие в голове, шее, плече и спине. На прошлой неделе я разговаривал с доктором Лопесом, который в то утро дежурил по неотложке. «Бомбоклад», — рассказывал он. «Я в жизни своей не был так напуган, как тогда. И страх был даже не за себя, а за Армагеддон, который вот-вот грозил разразиться в операционной». К тому моменту, как Бенджи Уэйлса доставили в больницу, он был уже не жилец, оставалось это только констатировать. Но его тело прибыло в сопровождении 3000 активистов, которые волнами вкатывались и выкатывались из приемного покоя. В сущности, врачам оставалось лишь установить факт смерти. Но попробуй это сделать, когда у дверей бушует трехтысячная толпа. Бушует и ждет, что ты обставишь самого Иисуса Христа. А как же, ведь речь идет об особе Дона. И потому нам приходилось разыгрывать нелепейшее представление. Театр Кабуки и рядом не стоял. Вот что мне рассказывал доктор Лопес. Поступившего пришлось уложить на кровать. Напрасная трата места, но толпа уже скандировала. «Бенджи! Бенджи!» Да так громко, что разносилось, наверное, по всей округе. Первым делом полагалось восстановить дыхательные пути, иначе никак, и воспрепятствовать колоссальному кровоизлиянию. Хотя уже на момент доставки в легких у него не было ничего, помимо крови. А толпа все громче, все бесноватей, и врачам надо было что-то делать. Разыгрывать язви его спектакль с этим трупом. Представьте, как восстановить кровообращение телу, в котором уже не бьется сердце. Нет ни пульса, ни давления, ни сознания, вообще ничего. Человек не просто перестал дышать, он просто готов. Я спросил, через какое время они решились разгласить, что он покойник. И Лопес ответил. Честное слово, босс, к тому моменту, когда мы приступили к реанимации, я еще надеялся на чудо. А толпа снаружи напирала так, что в двух окнах полопались стекла. Хуже всего вышло с дефибриллятором. Всякий раз, когда Бенджи пронизывал удар и тело его содрогалось, вся толпа тоже подскакивала. Скакали даже те, кто стоял снаружи и видеть ничего не мог. Электрошок, тело дрыг, толпа скок. Электрошок, тело дрыг, толпа скок. Электрошок, тело дрыг, толпа скок. Через час доктор Лопес объявил то, что можно было объявить сразу по поступлении тела. А уж затем по толпе пошло, что врачи его могли да не спасли. Что Бенджи Уэйлс теперь мертв. Сперва вышибли двери в операционной. 3000. Мужчины, женщины, дети. Некоторые со стволами, остальные с сердцами, полыхающими так, что и стволов не надо. Ну, бля, бомбоклаты, держитесь. Да мы вас тут всех разнесем вместе с вашей богадельней. На куски рвать будем и докторов, и нянек за то, что не уберегли Бенджи. Кто-то, двое или трое, схватили медсестру и принялись ее волтузить. Доктор Лопес рассказывал, что метнулся к ней на выручку, но его скрутили двое и, ну, пистолетными рукоятками по голове. Стойка регистратуры оказалась опрокинута, а бедные охранники сделали единственное, на что были способны. Дали дёру. Доктор не знает, как такое произошло, но вскоре на бушующую толпу накатила новая волна. С криками, что врачи здесь ни при чем, а в смерти Бенджи виновата ННП. В воскресенье к вечеру последовал набег на 8 проулков, в частности на 6-й. Перестреляли всех мужчин, которых застигли, и отодрали всех женщин, до которых дотянулись. Сожгли почти треть домов, а под занавес еще и подстрелили нескольких ребятишек. Спустя 2 дня в 3-м проулке прошла чуть ли не децимация. После этого грозовой фронт сместился в Майами. Стрельба из проезжающих машин и с мотоциклов, дырки от пуль в автомобилях и в окнах ночников. Двое моих приятелей рассказывали, что кое-как выбрались из Rolex-клуба. Такое там поднялось месилово с пальбой между ямайцами. Сам премьер-министр был вынужден обратиться к ЛПЯ с воззванием о перемирии. В дело пришлось вступить даже церкви, которая организовала крестные ходы. Насилие прекратилось лишь тогда, когда перестрелки стали мешать подготовке похорон Бенджи. Я на похороны не пошел. Официально меня здесь даже не должно быть. Да ладно, вру. Конечно, я сходил на те похороны. Но меня там, должно быть, приняли за бодигарда или вроде того. Последний раз на моей памяти такие пышные похороны были только у певца. Людей 1020, не меньше. Среди них, само собой, бывший премьер-министр. Есть ли смысл напоминать? В 76-м он возглавлял оппозицию, затем в 80-м встал у руля, а в 91-м опять ушел в тень. Впереди шествует духовой оркестр, почти как в Новом Орлеане. Мужчины все в белом, девушки в красных мини-юбках и с помпонами. Дальше гроб, черный с серебряными ручками. А в нем виновник торжества в черном бархатном костюме. Раз не потеет, то чего бы не вырядиться в зимнем стиле. Гроб на стеклянном катафалке с конной тягой, кони белые с траурными султанами, сразу позади оркестра. Дальше идет бывший премьер-министр, а рядом с ним дама сердца Бенджи, в черном платьишке в облепон и в золотой цепи, как на рэперах. Большущие серьги. При виде ее сразу замечаешь всех остальных женщин. Мини из золотистой парчи, мини-розовые, мини-белые, чулки в сеточку, высоченные серебряные цирлы, шляпы, похожие на птиц, шляпки, похожие на птичек, цепочки, цепки и цепи, от миниатюрных до почти якорных. На одной девице открытое черное платье с разрезом до самых булок. И все вышагивают по улице, как по подиуму. Джосси пытался выхлопотать себе отпуск, слово в данном контексте не вполне уместное, чтобы наведаться на похороны к своему сыну. Но его не отпустили. С какой стати? Выпустить из тюрьмы главного дона к 20 тысячам его приверженцев? Да как же его после этого заполучишь обратно? Там, небось, аж из Вашингтона звонили с окриками и угрозами. Забавно, что пока Джосси на протяжении 80-х строил свою империю, не без существенной сторонней помощи, само собой, всем до него совершенно не было дела. Грёбаный Нью-Йорк, а? Я ведь предупреждал, чтобы он так себя не вел, не кидался в крайности. Черным в самом деле нужно научиться обуздывать свой шалый темперамент. В тот день, точнее ночь, 85-го года, Джосси Уэйлс из ниоткуда угодил почти что в самый верх списка управления по борьбе с наркотиками и федералов. А как только ЛПЯ пнули с Олимпа, он тут же сделался сидячей уткой. А до всего этого Джосси, набирая рост и вес, становился все более неприкосновенным и безнаказанным. Как-то раз он гнал на машине по улице. Какой, не помню. Помню только, что было это в городке Денэмтаун. Так вот гонит он, гонит, и врезается примехонько в автобус. Шофер вылезает разъяренный. И вместо того, чтобы как-то поладить, собирает вокруг себя толпу. Уж не знаю, что он там такое говорил, но распалялся все больше и больше. Кричал, угрожал и бог весть, что еще делал. Заткнулся он единственно тогда, когда одна из женщин прокричала: «Да это же Джосси Уэйлс!» И вся улица бросилась в рассыпную, оставляя беднягу шофера наедине со своим визави. Джосси, сидя в машине, постукивает пальцами по рулю и в его сторону даже не смотрит, а водила, прямо как дорожный бегун, кидается прямиком в участок. Бедолага. Примерно через полчаса туда заявляется Джосси с десятком своих головорезов. Заходят внутрь, хватают шофера и волокут наружу. Тот просто пересрал и запричитал при виде того, как фараоны отвернулись в разные стороны, и это в своем-то собственном участке. Ну а как вышли, так прямо на глазах у фараонов и людей те, кто со стволами, его пристрелили, а те, кто без стволов, почиркали перьями. Скучились, как вороны над свежим трупом. Джосси, разумеется, арестовали. Только у той расправы не обнаружилось ни одного свидетеля. Прямо-таки ни единого. Тем временем из Кали стали поступать жалобы, что этот мазафакер много себе позволяет. Хамит, грубит, наглеет так, как не позволял себе еще никто из хамов, грубиянов и наглецов. Дескать, подай ему и его банде Англию. А не жирно? Кроме того, этот человек отправился со своими в Ремо и уложил там, как за нефиг делать, 12 человек. Зачем, спрашивается? Потому что некоторые там, видите ли, начали сетовать, что их интересы совсем уж в игноре. Джосси всегда отличался грубоватой прямолинейностью. Полиция выдала ордер на его арест, и тогда он переметнулся в США. Но теперь уже и там привлекал к себе внимание, поэтому скакнул обратно на родину. Здесь его ждал суд. Но на единственную свидетельницу отчего-то нашла амнезия. Постойте, ее же там не было, да и времени уж сколько прошло. Ой, у нее и диоптрии в очках не те. Слепа, как курица ночью. Ничего не помнит. А в показаниях безнадежно путается. Тогда ведь пули свистели повсеместно. А в прошлом году, когда его дочка стояла возле какого-то клуба со своим бойфрендом, откуда ни возьмись, появились громилы из 8 проулков и открыли по ним огонь. Парни изрешетили, как ту головку сыра, сплошные дырья. Девушка обвивала руками его недвижное тело, когда к ней подошли и сделали выстрел прямо в голову. Хочется надеяться, что перед этим ее хотя бы не изнасиловали. Я все еще раздумываю, знали ли те парни, кто она такая. Дело в том, что если ты все время продолжаешь напирать, то рано или поздно твои враги надавят встречно. Наглядный пример — Гризельда в Майами. А если ты продолжаешь плодить врагов, то рано или поздно они скопятся в критическую массу. И тогда уже лишь дело времени, когда враги в своей беспощадности сравняются с тобой. Ведь это ты, коли на то пошло, все время повышаешь планку. Что до меня, то я никогда не нахожусь в одном месте так долго, чтобы дать своим врагам время протрубить сбор. Эта хрень подобна любым другим отношениям. Ты сам их взращиваешь. Вот почему я никогда не задерживался лишнего ни в Колумбии, ни в Кингстоне. Я посредник. Перекати поле. Ну а говоря о критической массе, к тому времени федералы накопили на Джосси столько обвинений, что за ним началась охота. Кто-то в той войне за наркотики должен был выйти победителем. И это был, безусловно, не нигер из Карибской дыры, которому изначально было предписано заниматься травой. А он распоясался, и тогда его упрятали за решетку. Причем по полной. Да, я пришел к нему в тюрьму, хотя далеко не в час свиданий. Как только я, приблизившись к дверной решетке, тихо окликнул его по имени, он сел на своей койке и медленно поднял голову. А подняв ее и вглядевшись, заулыбался, но как-то неуверенно, с толикой растерянности. И сказал: «Я знал, что они пришлют тебя. Как делишки, Михо, сынок? Видя тебя, скажу, с тобой всяко лучше, доктор Лав».